Анжела, Анжела, ла-ла-ла-ла. Тополя вдоль улицы нашей центровой, круг ребят тусуется с девичьей толпой. Имени примечены, из окна гляжу, и в субботу вечером сам я выхожу. Ветер кудри треплет мне, ветру не прощу. И в толпе одну единственную ищу. Украли тебя и вывезли без паспорта в пределе. Наложила ты руки, Анжела, на себя в израильском борделе. Анжела, Анжела, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Анжела, Анжела, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Анжела, Анжела, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Анжела, Жень, Анжела, смотри в камеру. Девчоночка, позабыть нельзя. Золотая щелка прямо на глазах. Роща белоногая манит нас листвой, мать тебя трепетно зовет домой. Украли тебя и вывезли без паспорта предель. Наложила руки ты на себя в израильском борделе. Анжела, Анжела, ла-ла-ла. Одна боль. Мне тебя, девчоночка, позабыть нельзя. Золотая щелка прямо на глазах.